Теперь вы все знаете. За 5 дней, за последние 5 дней ее жизни мы потратили 743 рубля 11 копеек. Я не думаю, что этими деньгами мы откупили 6 лет их разлуки, но все же она скончалась, думая о сыне светло и спокойно. Вот и все. Защитник в ложе. Дорогие товарищи судьи, в зал, уважаемые народные заседатели, как я и обещал в начале нашего заседания, я ни в чем не оспорил и не опроверг доводы обвинения. Я только изложил события так, чтобы вы узнали подлинные мотивы этого преступления. Замечу, что по ходу нашего дела выяснилась немаловажная истина. Чтобы в глазах матери выглядеть человеком и вообще, чтобы принести матери радость, вовсе не нужно воровать миллионы. Вообще можно не воровать. Чтобы быть хорошим сыном, достаточно прилично одеться и хотя бы раз в несколько лет съездить с мамой к морю. К морю или просто в лес за грибами. И на все про все нужно 700 рублей. Но это так, частное замечание. За его спиной на сцене гаснет свет, исчезает декорация гостиничного номера, и постепенно прожектор высвечивает Зотикова и Брагину, как и в начале, они сидят рядом на скамье подсудимых. Что касается моих подзащитных, то да, товарищи судьи, Павел Алексеевич Зотиков, кассир треста «Тарды-Нефтегаз» действительно похитил 142 с лишним тысячи рублей и растратил из них 743 рубля. Товарищ прокурор квалифицирует это преступление как хищение государственных средств в лично-корыстных целях. По Уголовному кодексу подзащитному грозит заключение в исправительно-трудовых лагерях сроком от 10 до 15 лет. Виновна исследователь Тардынского ОБХСС Клавдия Петровна Брагина. Виновна в сокрытии преступлений и в потворстве преступнику. По Уголовному кодексу это преступление карается заключением в исправительно-трудовых лагерях сроком от 7 до 12 лет. Что может сделать защита, если она ни в чем не оспаривает доводы обвинения? Если Зотикове и Брагина совершили свое преступление сознательно и целиком признаются в нем, и если даже я, их защитник, говорю, да, товарищи судьи, они виновны, теперь ваш черед осудить их или помиловать. Так судите же их, как подскажет вам сердце, и вынесите им тот приговор, о котором вы с чистой душой расскажете дома своей маме. Кланяется и уходит. Некоторое время Зотиков и Брагина, освещенные прожектором, неподвижно сидят на скамье подсудимых. С разных сторон входят матери, защитника Зотикова, официанта Брагиной. Подходят к Зотикову и Брагиной, молча становятся рядом. Конец. Большева, Московской области, 1977 год. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, Киев, 2001 год.